Сианин взглянула на Нили. Если бы незнакомец попросил ее отказаться от ее техники совершенствования, она бы почувствовала, что ее просто пытаются обмануть. Но она, увидев выражение лица Нили, не могла избавиться от чувства доверия к нему в своем сердце. Нили уже сказал ей так много, поэтому она решила полностью довериться ему. Она извлекла из своего межпространственного кольца свою технику совершенствования и передала ему. Это был кусок слегка состаренной пергаментной бумаги, на которой была написана связка плотно набитых слов. Нили похлопала по траве перед ним, показывая ей, что нужно положить ее туда. Она приподняла бровь, но спокойно положила приемы на землю. Нили поднял его и внимательно читал газету. Выражение лица Нили, когда он посмотрел на пергаментную бумагу, было особенно серьезным. Внутри он приказал Чипу: «И Чип, запишите эту технику и попытайтесь ее оптимизировать. Задача создана. Запись. Законченный. Оптимизация. Расчетное время оптимизации. 2 часа. Это прямые родословные огромной и могущественной благородной семьи на самом деле практикуют такую низкосортную технику совершенствования. Она лгала мне и дала мне другую. Нет, я думаю, что она не лжет. Техника, которую я до сих пор записала из библиотеки, просто абсурдно», — тихо воскликнул Нили, размышляя о том, что делать. 2 часа, мне не нужно так долго ждать, чтобы полностью оптимизировать его, давайте просто заменим не те детали и отдадим ей. Это может решить ее проблемы, я не хочу позиционировать себя как урод». Нили изменил команды и быстро попросил просто заменить и добавить некоторые части из базы данных, чтобы стабилизировать технику для Нингера. Нили спокойно посмотрел на нее. «Эта техника совершенствования, вероятно, утеряна, и в ней есть некоторые недостатки. Она повредит меридиан, когда вы ее будете практиковать. Причина вашей арктической болезни в значительной степени связана с этой техникой совершенствования. Эту часть земного тела на бессмертное тело и измените это на телосложение и разум». Нили продолжал говорить, немного изменив технику культивирования силы души. Его переделки не очень доработаны, так как он в основном фокусируется только на небольшом изменении, чтобы свести концы с концами. Сианин-эр, слушая Нили, когда он менял технику культивирования ее душевной силы, чувствовала себя несколько неубедительной. Этот метод выращивания был передан ее предками. Он занял 6-е место в семейной коллекции методов выращивания. Как это могло быть изменено Нили по прихоти? Несмотря на это, Сианин все еще слушала слова Нили. В конце концов, она практиковала эту технику самосовершенствования, поэтому у нее был некоторый опыт по некоторым вопросам, касающимся этого. Постепенно Сианин-эр понял, что модификации, которые Нили сделал с ним, были разумными. Глаза Сианин расширились, и в них было невероятное выражение, когда она посмотрела на Нили. Несмотря на то, что она могла понять только некоторые изменения, ей все же удалось запомнить, что сказал Нили. Чем больше она смотрела на это, тем больше понимала, насколько мощнее была техника совершенствования, модифицированная Нили. Нили эффективно отбросил вредные части, сделав технику на 20% более эффективной. У него действительно есть очень обширная библиотека с содержимым на разных языках, поскольку он может понять и расшифровать их все. Он знает, что AI-чип, вероятно, может повысить его эффективность и уровень до 70-80%, и это тогда, когда он не дочитал все книги, особенно одну, касающуюся совершенствования. Во взгляде Сианин-эр на Нили поначалу был намек на замешательство, но вскоре он превратился во взгляд, исполненный восхищения. Насколько хорошо нужно знать о силе души, чтобы до такой степени изменить эту высококлассную технику культивирования силы души? Даже демоны-спиритуалисты ранга черного золота не обязательно смогут сделать такое. Считая это сокровищем, Сианин глубоко запомнила все модификации, которые Нили внесла в ее технику совершенствования в своем сердце. Она не могла сказать, какие у нее были чувства к Нили. Трепет, поклонение. Возраст Нили был таким же, как и у нее, но Сианин понимала, что между ними большой разрыв. Было смешно, что она раньше думала, что Нили – хвост класса. Она осознала, насколько невежественен учитель Шэньсю, когда она высмеивала общин, таких как Нили, утверждая, что они никогда не добьются успеха и всегда будут питаться снизу. С юных лет, независимо от того, талант это или интеллект, Сианин намного превосходила своих сверстников. Это был первый раз, когда она посмотрела на кого-то своего возраста. Учитывая, что эта техника была причиной самой болезни, я возьму с вас лишние 10 тысяч ДСЦ за ее улучшение. Спросил Нили, глядя на Сианинер, я готова заплатить вам больше, я думаю, что сама техника стоит больше, чем сотни тысяч ДСЦ. Сианин быстро кивнул и предложил, Нили улыбнулся, но не просил большего. Сианинер нерешительно спросила, Нили, ты знаешь технику Дайнь? Глава 9. Сианинер спросила, Нили, ты знаешь технику Дайнь? Мне очень жаль, но у меня есть только теоретические знания, я знаю, как это делать, но никогда не пробовал и не думаю, что это было бы уместно. Нили покачал головой и продолжил. Техника Дайнь требует прямого контакта с местом ушиба. Было бы неуместно, если бы это делал я. Она опустила голову и выглядела явно расстроенной. Нили вздохнул и решил помочь ей, поскольку он уже сделал это много. Думаю, если я приложу все усилия, я смогу усовершенствовать технику Дайнь за неделю. Так что, если вы не возражаете против задержки и процедуры, я может помочь. Сианингер выглядела эксцентрично, когда она сказала, «Все в порядке, ты лечишь меня, я буду в твоем большом долгу, если ты сможешь мне помочь». Перед Нили Сианингер отбросила хладнокровие, которое она противопоставила ему. Нили на мгновение замолчал. «Хорошо, тогда я помогу тебе с техникой Дайнь для лечения твоей болезни, как только я овладею ею». Но это не будет бесплатным, я бы взял 5000 ДСЦ за сеанс, а пока ешь эти травы, и все будет в порядке. Энн ответил Сианинер, молча кивнув. Нили внезапно достал из ниоткуда пустой пергамент и ручку и начал что-то на них писать. Через несколько секунд он передал его Сианингеру. Это медицинский напиток, используйте эту процедуру строго и втирайте продукт прямо вместо ушиба. Он может заменить технику Дайнь. Хотя эффективность будет снижена на 40% и это очень дорого, его достаточно, чтобы пережить заново. Через неделю, встретимся здесь. Я воспользуюсь техникой Дайнь, чтобы решить оставшуюся проблему. Это зелье представляет собой смесь, которую придумал Ичип. Механизм техники Дайнь состоит в том, чтобы использовать адекватную энергию Ян с точным контролем, чтобы отразить чрезмерную инь. Это лекарство может использовать свойства трав, чтобы заменить его. Единственные недостатки в том, что это дорогие ингредиенты, а эффекты не так хороши, как сама техника. Это оставит некоторую остаточную энергию, поэтому Нили должен использовать эту технику сам. «Спасибо», – прошептала Сианин, поднося пергамент к себе. С суровым лицом он сказал, «Отдохните следующие несколько дней. Это должно помочь облегчить боль. Я сделаю вам массаж позже, подождите немного». И корни болезни исчезнут. Раньше достигнув бронзового ранга, не тренируйте силу своей души ночью. Поглощение слишком большого количества эссенции лунного света, если вы не сможете с ней гармонировать, приведет к серьезным последствиям. Энн кивнула Сианинер. Во всяком случае, она больше не осмеливалась тренироваться. Если бы не Нили, она могла представить, какой ужасной была бы ситуация в будущем. Все ее усилия и тяжелая работа были бы напрасными. Увидев это, Нили встал и протянул перед ней правую руку. Пришло время расплаты. А, она не могла сказать, что чувствовала. Сианинер кивнула и сняла кольцо, предлагая его ему, прежде чем сказать. Нили, пожалуйста, прими это. Ты помог мне. Если в будущем тебе понадобится моя помощь с чем-то, я приложу все усилия, помочь тебе. Увидев серьезное выражение лица Сианин, Нили улыбнулся. Он взял ее кольцо, перенес у нее 25 тысяч ДСК в свой инвентарь и вернул ей. «Позже я взял свои гонорары и первоначальный взнос за медицинские услуги. Вам не нужно чувствовать себя обязанным мне, потому что это не так. Я с радостью поищу вас, если мне что-нибудь понадобится». Прежде чем она смогла опровергнуть это, Нили развернулся и ушел. Его тень медленно исчезла в лесу. «Нили, что ты вообще за человек?» – пробормотала Сианинер, глядя на Нили со спины. Когда она больше не могла его видеть, она повернулась и пошла к выходу с тренировочной площадки. «Ах, мой инвентарь полностью заполнен. Я отчаянно хочу сейчас улучшить свое совершенствование. С другой стороны, я сделал 25 тысяч ДСЦ за один прием, вместе с 17 тысячами, которые я заработал на этой неделе. На данный момент этого достаточно», — подумала Нили, хотя он мог бы получить от нее даже больше. «Ставьте ее ценность как знакомого больше, чем деньги». Причина, по которой он заключил сделку, заключалась в том, что для него это было странно, если бы он просто помогал без какой-либо причины, и даже она чувствовала бы себя неловко, учитывая ее гордость, а также его бедность, которую он просто попросил денег, чтобы действовать уравнитель в их дружбе. Хотя Нили думает, что она довольно хороша для своего возраста, он не проявляет к ней интереса и не особо заботится о красоте. Какую красоту он не видел, путешествуя по миру. Хотя он признает, что женщины здесь относительно красивее, для него это мало что значит. Очевидно, что если он видит красивую девушку, ему это нравится, он определенно ценит красоту, но для него это не конец всему. Все, что он хочет в жизни, это человек, который сможет его понять и заставить чувствовать себя полноценным. Красота могла быть для него фактором, но не причиной. Как Крипаль говорил, за владение умерло меньше женщин, чем женщины, засмеялся Нили, вспомнив, как его друг из Индии всегда цитировал это на хинди. Глава 10. Пришло время для урока Шэньсю снова. Ду Цзе и Лупиа считали ее уроки просто бессмысленными и скучными. Все, что она делала, это каждый день болтала на сцене. «Эй, ты знаешь, где находится Нили?» – спросил Ду Цзе, оглядываясь назад и вперед, чтобы увидеть, не скучал ли он по присутствию Нили. «Я не знаю, я не видел его все утро, может, он просто опаздывает на занятия или слишком устал, чтобы прийти», – полагался Лу Бяо, почесывая затылок. Вчера вечером, после того, как они закончили охоту, Нили предложила им свою долю денег в общей сложности в 20 тысяч ДСЦ каждому, что немного больше, чем предполагалось. Он не объяснил, почему он дал им больше, чем согласованная доля, он просто заявил, что больше нет необходимости охотиться, и что он будет занят в ближайший день. Всего за несколько дней Нили привел их двоих и заработал примерно 16 тысяч монет духа демона и, в конце концов, дал еще 4 тысячи. Дюзей представить себе не мог, что сможет заработать такую большую сумму денег. Он полностью доверял Нили и восхищался им, чувствуя, что Нили был очень способным. Ду Цзэ и Лупиа сидели сзади и болтали между собой. Кроме того, было несколько простых студентов, которые построили с ними хорошие отношения. Когда они разговаривали с ним, Сянин, сидевший в первом ряду, посмотрел на обычное место Нили. Увидев его отсутствие, она обернулась. Прошлой ночью, после того, как она получила от него метод лечения, тело Сянин стало намного лучше, и в ту ночь она спала особенно сладко. Рано утром Сянин пришла в библиотеку. Она пыталась найти источник техники Дайнь. Однако, к ее удивлению, техника Дайнь была записана в библиотеке лишь на короткое время. Кроме того, техника выращивания, модифицированная Нили, стала более продвинутой. Сила ее души выросла на единицу всего за час тренировки утром. Эффект от часа тренировок был даже лучше, чем от тренировок за целый день. В самом сердце Сянин Эрнили, таинственное и могущественное существо. Сянин гордилась тем, что в этом классе она была единственной, кто знал о таланте Нили. Где он? Уроки вот-вот начнутся, подумала Сянин. Нили не присутствовал в классе, он был в библиотеке, глядя на странную книгу в руке. Так же, как он проснулся сегодня утром, немного поспав, Чипи сообщил ему о наличии неизвестной сущности в его личном инвентаре. Нили испугался всей своей жизни, когда он в отчаянии вытащил этот посторонний предмет и швырнул его на пол. У него получилась странная книга. Он попросил Чипа и отсканировать его несколько раз. Убедившись в этом, взглянуть на него удаленно безопасно. Он поднял ее, на обложке было написано «Разумная зверюга». Со странным выражением лица он немедленно пошел в библиотеку, чтобы посмотреть, есть ли что-нибудь об этом в книгах, которые он не читал, поскольку во всех книгах в базе данных Айчип ничего об этом нет. После того, как он прошел еще раз, он не получил никаких результатов. Хотя он не проверял их по содержанию, почти все они о самосовершенствовании и душе, ничего о книге. «Может, если я все это прочту, я что-нибудь найду?» – подумал Нили, глядя на оставшиеся книги, которые ему нужно прочитать. Чтобы закончить их все, потребуется целый день, если он ничего не делал, кроме чтения, и если он использовал свой текущий распорядок, просто читая и копируя его вечером, то 3 дня. «Почему я такой параноик? Давай просто посмотрим, в чем дело», – подумал Нили, собираясь открыть его. Как только книга была открыта, в его сознании вспыхнул белый свет. В мозговых волнах хоста обнаружена аномалия. Прозвучал голос Айчипа. «Обнаружен интерфейс данных, начать передачу или нет?» – прозвучал голос Айчип. «Начинать!» Нили скомандовал, у него было интуитивное ощущение, что это как-то связано с системой, как он приказал, в его мозг вошла острая боль, как будто кто-то залил его свинцом. «Это!» Нили схватился за голову и обнаружил, что множество образов и слов появилось в его мозгу вместе с болью. Эта информация появилась из ниоткуда и прочно запечатлелась в разуме Нили. Через некоторое время Нили наконец оправился от боли, но он все еще чувствовал себя разбитым. Эта информация касается многих типов и видов демонических зверей, и в отличие от того, что я ранее читал в библиотеке, она очень подробно описана с их средой обитания, способностями, слабостями, а также использованием материалов, полученных от них. Наконец поняла Нили, о чем эта книга, теперь вопрос в том, как она появилась в его инвентаре. Ясно одно, он должен что-то делать с системой, так что это, должно быть, скрытая награда за квест, я полагаю, подумал Нили, озаглавив свою голову. Но для чего? Я еще не дочитал всю библиотеку, стоит ли за это вознаградить? Я изучал разные травы, но это не должно касаться зверя, я помогал Сианинер, но это тоже не все. Итак, единственное, чем это могло быть, это охота. Почему так поздно? Нили начал бессознательно направиться к классу, он опоздал, и занятия собирались начинать. У него смешанные чувства по поводу занятий. На самом деле, когда он впервые попал сюда, он очень внимательно слушал лекцию Шэньсю, но, когда он начал просматривать книги и копировать содержание разных книг в библиотеке и сопоставлять их с ее обучением, он был ошеломлен ее неправильным описанием. Хотя она не учит ничему настолько неправильному, чтобы вызвать отклонение в самосовершенствовании, ее мышление слишком узкое и очень мелкое. Нили могла видеть, что их знание – всего лишь поверхностная и неверно истолкованная версия оригинала. Его эффективность и конечный результат слишком уменьшены. Прямо сейчас в городе славы единственный способ стать сильным – это достаточно дополняющие методы совершенствования, которые им подходят, при поддержке хорошего врожденного таланта и большого количества эликсира. Единственный способ стать сильным и успешным здесь – это быть талантливым с рождения, удачливым в освоении хорошей техники совершенствования и рождением в богатой семье. В чем тогда смысл классов? Ваши поверхностные знания подтолкнули вас к тому моменту, когда простолюдин практически не имеет возможности добиться успеха. Знание – это ключ, но это именно то, чего им не хватает. При должных знаниях даже краб может превратиться в дракона. Может быть, основные семьи просто не хотят делиться истинными знаниями с массами или, что еще хуже, они тоже не знают об этом. Нили вздохнул, думая о сказках о Емо, единственном легендарном ранге в городе славы, который был простолюдином. Его успех также указывает на то, что на самом высоком уровне он обладает высокими знаниями. Поскольку они тоже поклонились его врожденному таланту, если бы они действительно скрывали правду, они бы не потерпели его существования, и даже если бы они сделали, не до такой степени, чтобы сделать его бесспорным лидером среди масс. Дон, черт возьми, я опоздаю, восклицает Нили, когда он побежит к классу. Хотя он действительно считает это пустой тратой времени, он все же считает, что просто бросить класс – плохая идея. Хотя Шэньсю, заноза в заднице для простолюдинов, родители Нейли и старейшины семьи потратили свои с трудом заработанные деньги, чтобы отправить его сюда. Он решил, что пока он может терпеть и Шэньсю не раздражает его, он будет нормально посещать занятия, чтобы не доставлять нежелательных неприятностей. До тех пор, пока у него не будет чего-нибудь получше. Когда прозвенел звонок для начала урока, Шэньсю повернула свою талию и вошла в класс. В отличие от ее обычного высокомерного отношения, улыбка на ее лице была похожа на хризантему. Позади нее Нили прыгает в класс и останавливается, увидев ее уже там. «Вернись на свое место», — сказал Шэньсю, глядя на Нили. «Здесь присутствуют VIP-персоны, чтобы наблюдать за ее лекциями. Естественно, она не устраивала сцен. Сегодня я собираюсь поговорить об образцах начертаний. Будь то бойцы или демонические спиритисты, образцы начертаний очень важны. Образцы начертаний разделены на две части — соответственно, образцы зачаровывания и образцы битв и оружия, поскольку это может значительно улучшить боевые способности этих доспехов и оружия, особенно если его использует демон-спиритист. Они могут использовать оружие и доспехи с узорами наложения чар на нем, чтобы высвободить гораздо больше силы, чем их базовая сила. Боевые узоры, Они используются со свитками начертаний. Если нанести его на свиток и затем активировать, можно получить внезапный всплеск боевой мощи. Когда Нили сел, Шэнь Сю начал урок, и, что шокирует, Шэнь Сю начал сегодня говорить существенное содержание. Почему она не наказала меня или даже не отругала меня сегодня вместе со своим стилем преподавания и содержанием? Я чувствую, что что-то не так. Нили почувствовал странное чувство, но не мог понять его, инстинктивно приказал кораблю просканировать комнату. Звуковой сигнал, ошибка сканирования, вмешательство в силу души. Причина ошибки нацеливания. Обнаружена аномалия в южном направлении от хоста, примерно в 10 метрах от него. Какие? Нили была потрясена на мгновение, но быстро успокоилась. Здесь кто-то есть, ага, теперь это имеет смысл. Нили понял причину изменения характера Шэнь Сю. Он сидел прямо и выглядел так, словно принимал слова Шэнь Сю близко к сердцу. Он хочет вести себя нормально и изысканно перед этими загадочными мужчинами. Глава 11. Узоры для надписи чрезвычайно глубоки и загадочны. Они существуют со времен Империи Снежного Ветра. С течением времени они постоянно совершенствуются. Но во время эпохи тьмы материк подвергся нападению множества демонических зверей. Городу Славы удалось унаследовать лишь небольшую часть из них, происходящих из трех категорий. Узоры Снежного Ветра, узоры Священного Пламени, узоры Прайма Войны. Это атрибуты Снежного Ветра, атрибуты огня и нейтральные атрибуты. Сегодня мы поговорим о чарующих узорах, мягко сказала Шэнь Сю. Ее тон стал более мягким по сравнению с обычным тоном. За пределами класса трое пожилых мужчин сидели вместе и слушали лекцию. Знания, полученные от членов священной семьи, довольно глубоки. Определенно, чтобы она учила этих учеников, более чем достаточно, с улыбкой сказал один из пожилых людей. Это Ешен, проректор Института Святой Орхидеи. Несколько учеников в этом классе довольно хороши, неважно, Ецзюнь, Шэнь Юя или Сянинъер, сказал один из пожилых мужчин очень довольным тоном. Он является профессором Института Святой Орхидеи по имени Луе. Кроме Ешина, рядом с ними сидел пожилой мужчина в серой мантии. Луе не знает личности этого старейшины в серой мантии. Этот старейшина в серой мантии просто случайно сел, но он испускает мощную ауру престижа, заставляя Луе осторожничать со своими словами, когда он говорит. Он не посмел допустить небольшую ошибку в своей речи. «Как это?» – спросил Ешен, глядя на старейшину в серой мантии. «ММ» уклончиво ответил старейшина в серой мантии. Студенты в классе не знали, что за лекцией наблюдали люди. Трудно было представить, что Шэнь Сю на самом деле говорил о каких-то существенных вещах, поэтому все обращали внимание и слушали. Шэнь Сю слегка приподняла грудь. Ее лицо, полное гордости, говорило: «Сегодня я хочу поговорить о священных пылающих узорах». В исследовании священных пылающих узоров, священная семья, несомненно, занимает заслуженное лидерство. У священных пламенных узоров есть 66 основных узоров. Этот узор, например, Шэнь Сю нарисовал тотем, образованный из множества узоров, соединяющихся на доске. Это узор Алого Солнца. Этот узор был создан первым из священной семьи, мастер дома поколения. Это самый мощный бронзовый узор. Этот узор состоит из 36 узоров основы, объединенных вместе. Это также самый сложный узор среди бронзовых узоров. Далее мы поговорим об этих 36 узорах основы. Шэнь Сю начал говорить без остановки. Большинство учеников в классе слушали с большим интересом. Айчип, принеси базу данных. Звуковой сигнал. Хотя Нили записал много книг, на самом деле он не прочитал их все. Он использует Айчип всякий раз, когда хочет узнать что-то для поиска в базе данных. Для него это больше похоже на Гугле, только с очень лаконичной и точной функцией поиска. Это очень простые вещи. Мне даже не нужен Айчип, чтобы знать, насколько они фундаментальны. Кроме того, в священном пламенном узоре более 600 базовых узоров, а не 66, а простой узор Алого Солнца, который считается самым сильным узором из бронзовой надписи, просто возмутителен. Нили мысленно покачал головой, когда он перестал заботиться о ее лекции и начал просматривать базу данных, чтобы прочитать идеи и значения некоторых техник самосовершенствования. Для всех он выглядел обычным мальчиком. Взгляд Шэнь Сю скользнул по ученикам в классе и, наконец, упал на Нили. Раньше Нили опаздывала в свой класс. Ее взбесили такие действия никому не нужного крестьянина. Она решила заставить его платить в классе. Когда она увидела, что он наблюдает за ее лекцией и внимательно слушает, Она презрительно усмехнулась. Как простой человек мог понять это сложное искусство? Наконец-то она нашла свой шанс. Шэнь Сю продолжал болтать о 36 базовых образцах. Что ж, пока это достаточно легко понять. Прежде чем я начну более продвинутую лекцию, позвольте мне посмотреть, понимаете ли вы то, что я вам сказал. Нили, Шэнь Сю заговорила садистским голосом, указывая на Нили. Нили с удовольствием читал, но его грубо прервали. Он встал и сказал: «Да», увидев, как Шэнь Сю поднимает Нили, кучка знатных детей втайне засмеялась. Они хотели видеть Нили, что больше всего позор для всех нобелей. Отношение Нили к тому, чтобы оставаться абсолютно невозмутимым, немного взбесило Шэнь Сю. Она ожидала, что он заткнется и задрожит, не будет уверен в себе. Она сказала глубоким голосом: «Я задам вам несколько вопросов, чтобы узнать, обращаете ли вы внимание на класс или просто действуете так». «Конечно», спокойно сказал Нили. «Ты». Шэнь Сю потерял дар речи от слов Нили. Он не подавал никаких признаков того, что попал в плохое положение. Шэнь Сю холодно усмехнулся. «Так как ты уже знаешь, почему бы тебе не рассказать нам об узоре надписи на доске?» Глаза Нили пробежались по рисунку надписи и сказали: «Это священный пламенный узор, который находится около нижней границы указанного диапазона. Его едва ли можно считать бронзовым узором. С 38 узорами в его структуре его сила слаба и использование минимально». Нили понимала, что она хотела унизить его, но он просто не собирается доставлять ей радость сегодня. «Может быть, это мой шанс. Если я смогу каким-то образом произвести впечатление на тех, кто за нами наблюдает, это станет для меня хорошей опорой». Очевидно, был шанс, что они были в сговоре с ней, но Нили доверял своей интуиции и пытался играть в азартные игры, самое худшее, что могло случиться. Никто не убьет его за то, что он умник, верно? Услышав то, что только что сказал Нили, весь класс рассмеялся. «Ха-ха, я чуть не умер от смеха». Он действительно не слушал ничего, что сказал учитель. На самом деле, чтобы сказать, что этот узор алого солнца имеет 38 основных паттернов в своей структуре, когда ранее учитель Шэнь Сю только что представил, что существует 36 основных паттернов в его составе. Я смеялся до такой степени, что начали выступать слезы. Он практически сказал, что это бесполезно, сказал один из знатных парней, смеясь. Шэнь Юэ немного рассердился, так как он понял, что Нили просто изменил формулировку и назвал бронзовый узор, переданный в его семье, бесполезным. Этого просто нельзя терпеть. Среди всех учеников только Сианин оставался спокойным. Сианин Эр чувствовал, что у кого-то с уровнем знаний Нили должна быть причина сказать это, или, может быть, он пытается изобразить себя в цвете глупого парня. В этот момент за пределами класса Луе тоже засмеялся. Этот ученик действительно забавный. Он на самом деле сказал, что в структуре Сцарлицунбурск есть 38 базовых узоров, и даже сказал, что это бесполезно, хотя то, как он говорит, это довольно окольный путь. Смеясь, он заметил, что заместитель директора Ешен и старейшина в серой мантии не смеялись. Он внезапно остановился, заставив смеяться снова в животе. Что в этом смешного? Сцарлицунбурск действительно состоит из 38 образцов основы, спокойно сказал заместитель директора Ешен. На его уровне и старейшине в серой мантии при тщательном исследовании они обнаружат, что в шаблоне «Алые солнечные лучи» есть два образца фундамента, которые на самом деле состоят не только из двух образцов фундамента, но и из четырех образцов фундамента. Однако их шокировало то, что эта информация на самом деле исходила от студента. Этот ученик гадал наугад, а для таких экспертов, как они, Сцарлицунбурст, это своего рода узор из мусорной надписи. Это реальный эффект в бою очень мал. Свет блеснул в глазах старейшины в серой мантии, но он ничего не сказал и промолчал. Бред сивой кобылы. Шэнь Сю сердито хмыкнула. Ее лицо стало мрачным. Как член священной семьи, естественно, она не могла терпеть, чтобы кто-либо унижал узор алого солнца перед ними. Нили не обращал внимания на учеников, которые смеялись над ним, и подумал, стоит ли мне рассказать им о реальности этой надписи, что этот узор надписи практически подделка. Нили смотрел на разъяренного Шэнь Сю и обращал внимание на любые движения со спины, видя, что они не встают на его защиту. Он решил сохранить это при себе. «Эта информация очень скандальная, я стану смертельным врагом этого», — высокомерная группа, если я открою рот без ограничений. Если бы этот узор надписи был построен с 37 и 38 узорами, разбитыми на 4 части. Красная, синяя, зеленая и желтая форма Лу, происходящая из книги Лу Цигун Небесного Взрыва и добавленная еще 22 узорами основы с уровня продвинутого уровня, образец надписи из книги «Могущественное пламя Скарлетт» в третьем томе, страница номер 769, тогда он получит силу, сопоставимую с силой взрыва пламени молнии в книге Божественного огня молнии. Лу Шейп, книга Небесного Взрыва «Могущественное пламя Скарлетт», книга Божественного огня молнии, что это? Студенты в классе посмотрели друг на друга. Нили фактически определил, как улучшить узор надписи высокого уровня. Шэнь Сю был вне ярости. Она не знает ни о книге Божественной молнии огня, ни о форме Лу, ни о чем-то еще. Нелепо. Вы думаете, что вы какой-то мастер надписей? Такой книги даже не существует в мире. Шэнь Сю на некоторое время была ошеломлена и парировала. Что за чушь? Кем он себя считает? Наверное, это одна из его детских глупостей. Глава 12. Видя, в какой ярости была Шэнь Сю, Нили спокойно сказал, существуют книги или нет, это не вопрос для обсуждения, а вопрос, который нужно исследовать. Вам так не кажется, учитель Шэнь Сю, книга Божественного огня молнии, Лу Цигун книга Небесного взрыва, Могущественное пламя Скарлетт, о, я вспомнил, я думаю, что взял такую книгу из библиотеки. Вдруг испуганно сказал простой студент, он взял три книги, имена выглядели очень властно, однако содержание книги Божественного огня молнии было слишком глубоким, он ничего не мог понять, а две другие книги были о продвинутом изучении рисунков надписей, поэтому он тоже с неохотой перестал их читать, он забыл вернуть книги после того, как заглянул в них. От голоса этого простого ученика лицо Шэнь Сю потемнело. Этот простой студент перевернул все книги. Книги являются копией, а не оригиналом. Книги Божественного огня молнии был написан словами, принадлежащими языку империи Снежного ветра. Был переведен первый том, остальные – нет. Язык, написанный в эпоху империи Снежного ветра, очень неясен. Обычные люди не могли его понять. Две другие книги были переведены на 50-60%, но уровень знаний был слишком высоким для понимания людьми, а практическое использование этой книги никогда не было успешным или реализовано каким-либо образом. Книги просто пылились, о которых многие забыли. Только тот, кто достиг высокого мастерства в начертании, сможет хотя бы смутно понять содержание. Никогда не ожидая, что эта книга действительно существует, даже вице-директор Ешен и Луя удивленно посмотрели друг на друга. Хотя они являются проректором и профессором Института Святой Орхидеи, количество книг в библиотеке легко исчисляется сотнями тысяч, и 90% из них остались с древних времен. Даже они не могли назвать название каждой книги. Есть также много книг, которые даже они не могут перевести. С помощью iChip Нили смог расшифровать и понять почти все содержимое библиотеки и овладел этими языками. Вся база данных хранится в чипе, поэтому он никогда не забудет их содержимое. Даже у старейшины в серой одежде, сидящего рядом с Ешином и Луе, лицо покраснело от удивления. Хотя о двух других он знал только по именам. Даже он никогда раньше не читал книгу Божественного огня молнии. Ешен, пошли кого-нибудь в библиотеку, чтобы забрать эти книги, приказал старец в серой мантии. Да, Ешен посмотрел на Луе рядом с ним. Луе не осмелился пренебречь и быстро убежал. Каждый ученик в классе сосредоточил свой взгляд на книгах, которые держал простой ученик. И Е Цзюнь, и Шэн Юэ тоже были очень удивлены. Будучи членами трех основных семей, они также читали много книг, но не знали, что такие книги существуют. В городе Славы есть три более полных типа надписей. Снов Винт, Сацрит Флами и Вар Приме. Почти каждый практикует эти три типа рисунков надписей. Поскольку образцы надписей Ликхтнингфири были давно утеряны в эпоху тьмы, валялось лишь несколько книг, таких как книга Божественного огня молнии. Все это было не переведено, поэтому их положили на полки. Иногда некоторые студенты брали их, но, понимая, что они не могут понять содержание, немедленно возвращали их. Лу Цигун книга Небесного взрыва и Могущественное пламя Скарлетт – это путеводители с очень высоким содержанием. У них нет рисунка надписи, но есть изучение и гениальные способы их использования, наряду с интенсивным изучением причины и смысла, лежащего в основе узоров. Если Нили действительно сможет доказать, что его слова не бред и в них есть заслуга, тогда можно было бы обновить новую ветку для рисунка надписи. Дай мне посмотреть, седьмой том книги Божественного огня молнии. Студент-простолюдин немедленно начал рыться в книге. Эта книга Божественного огня молнии была толщиной в несколько сотен страниц. Внутри книга была заполнена иллюстрациями, текстом и схемами рисунков надписи Ликхтнингфири. После первого тома у него не было перевода. Сложные древние слова вызывали у многих головную боль, просто глядя на них. Обратившись к седьмому тому, простой студент понял, что только в этом томе были сотни образцов надписей. Все в классе теряли терпение. Когда закончится поиск, лицо Шэньсю замерзло, и она сказала: «Вы, наверное, нашли эту книгу в каком-то углу библиотеки и даже не знаете, что в ней написано. Тем не менее, вы говорите, что можете создать узор надписи на этом уровне. Высокомерный ребенок, если вы не можете найти узор с надписью, я вас отстраню». Нили оставался стойким и сказал: «Учитель Шэньсю, я никогда не говорил, что могу его создать, я просто указал на возможность улучшения. Любой мастер начертаний, достигший мастерства в этом искусстве, мог легко проверить, являются ли мои слова высокомерными или остроумными». Нили посмотрел на простого студента. Даже он был шокирован тем, что все три названия книг, которые он взял, действительно присутствовали в классе. С самого начала Нили не стремился доказать, что кто-то был неправ, такая попытка неблагодарна и глупа. Он просто хотел спроецировать свой имидж умного человека, который может понимать высокоуровневый контент. Это поможет ему привлечь внимание и поддержку со стороны специалиста по скрытности, не допуская неприятностей. Вздохнув при виде разворачивающейся драмы, он сказал: «Переверните 30 страниц назад из седьмого тома, шестую диаграмму на странице 30. Затем возьмите другие книги. Откройте страницу 51 из девятого тома книги Лу Цигун Небесного Взрыва, что касается могущественного. Scarlet Flames, я уже сказал в третьем томе, страница номер 769. Увидев лицо Нили, полное уверенности, сердце Шэньсю упало. Нили улыбнулась: «Хотя есть вероятность, что можно указать на происхождение подделки в надписи с Царлицунбурст. Он уже исказил их мышление. В данный момент они рассматривают создание могущественного рисунка надписи на основе рисунка надписи с Царлицунбурст, а не происхождение самого рисунка. Но я уверен, что кто-то узнает о мошенничестве в будущем, так или иначе, но почему меня это должно волновать?» Глава 13, страница 30, шестая диаграмма, пробормотал простой студент. После того, как его направили, он нашел узор с надписью молниеносного огня. Нили спустился и встал перед доской, он сразу же начал рисовать узоры на доске. Шэньсю хотела сказать что-нибудь саркастическое, но она воздержалась, пока он не закончил. «У тебя книги в руке, верно?» — спросил Нили, не оборачиваясь и продолжая рисовать.